Его обвиняли в том, что он, будучи в демоническом состоянии и пользуясь неземными средствами, не позволил утонуть четырем судам в Индийском и Тихом океанах. «Это где же четвертое-то?» — притворно удивился Данилов. Ему назвали место на подходе к острову Сокотра в 10 милях от порта Хакари. Сразу же были обнародованы и кадры неожиданного спасения сухогруза. Обвинили Данилова и в помощи в африканских джунглях неким воинам, жаждущим свободы и справедливости по их понятиям, на которых напали вооруженные до зубов наемные солдаты. «Это нехорошие люди!» — вскричал Данилов. Но было непонятно, кого именно он назвал нехорошими людьми и какой смысл вкладывал в это определение. Помощь он оказал тогда случайно. Летел куда-то над джунглями и учуял внизу неприятное ему обстоятельство. В вину Данилову ставили его чрезвычайно бережное отношение к окружающей среде, памятникам архитектуры и населению во время последних эпизодов его любви с демонической женщиной Анастасией. Не возникло никаких сдвигов земной коры, ничего не было сожжено или разрушено. Данилов сразу с некоторым даже возмущением заявил, что дело тут личное, интимное. Мало ли, о чем он в те мгновения думал. Главное для него — искренность отношений, а не какая-то там окружающая среда. Ему сказали: «А когда в Исландии?» То есть вовсе не на его участке и вовсе не его усилиями возникло извержение вулкана, то почему он, Данилов, направил поток лавы мимо рыбацкого поселка? «Случайно пролетал», — пробормотал Данилов. «Была температура, в театре все болели гриппом, ошибся, а может, с перепоя». И другие подобного рода случаи числились за Даниловым. И не они одни. Данилов и еще немало напроказничал. Это слово Валентин Сергеевич, видимо, произнес, не подумав. При стараниях Данилова поправились люди, какие должны были погибнуть от болезней или стать калеками. После премьеры «Мертвых душ» в Большом театре Данилов устроил фейерверк в Сокольниках. Выказывая себя якобы объективным болельщиком, не помог «Спартаку» остаться в высшей лиге. «Как? А он разве вылетел?» — искренне удивился Данилов. Тут в разбирательстве произошла заминка. Выявилась временная путаница, и «Мертвые души» и «Спартак» должны были состояться лишь через несколько лет, и Данилову приписали будущие прегрешения. Еще, услышав о предполагаемом строительстве в Хохловском переулке кооперативного гаража, Данилов сделал все, чтобы проект этого страшилища, по его мнению, хода не имел. Когда не уродился лук, Данилов искусными мерами, сам, естественно, оставаясь в стороне, склонил жителей Ростова-Великого к разведению лука, в том числе и дунганских сортов, и Крестовский рынок был завален луком. Будучи на отдыхе на Валдае, Данилов подсыпал в патронташ охотников холостые патроны. В своих разговорах, особенно с детьми, Данилов поддерживал неприязненное отношение собеседников к профессору Деревенькину, справедливо разрушавшему веру в пришельцев. Данилов отучил способного попугая Стишковской ругаться матерными словами и прочее, и прочее. Данилов всякой мелочи пытался дать разумное объяснение. Старание с луком он, например, истолковал как чисто эгоистический порыв. У него не хватало времени выстаивать очереди в овощных магазинах, вот он и суетился с луком. Кораблям он якобы облегчал участь в Тихом и Индийском океанах, чтобы сберечь их для Бермудского треугольника. Матерные слова попугай Стишковской произносил не в той тональности, оттого и был наказан. «А что касается Деревенькина, — говорил Данилов, — то мне не спускали новой методической разработки относительно пришельцев». «Все», — сказал Валентин Сергеевич. «Как все?» — не понял Данилов. «Все. Хватит. Просмотр доказательств закончен. За нами последнее слово». «Но как же?» — не мог остановиться Данилов. И тут до него дошло. «Все. Сейчас объявят приговор. А Кармадона не вспомнили. И потому Наташу не упомянули. Что же ему дальше дразнить судьи и лезть на рожон? Ведь возьмут и упомянут!» Данилов замолчал. «Последнее слово», — объявил Валентин Сергеевич. «Материалы дела вы видели. В своих объяснениях Данилов был порой изобретателен и энергичен, слушать его было занятно. Но его слова — одно, а то, что мы знаем о нем, — другое. Я сообщу вам данные специальных исследований». Валентин Сергеевич принялся называть цифры и нотные знаки, размеры кривых и постоянных, отклонения от фиолетовой горизонтали, степени брутальных импульсов, показания приборов, измеряющих чешуекрылость, инфернальный гипердриблинг и прочее. Все свидетельствует о том, что теперешние свойства ощущений и намерений Данилова в самых разных критических моментах были человеческие, и музыка его к нам отношения не имеет. Итак, я поддерживаю формулу наказания. Демона на договоре Данилова лишить сущности и память о нем вытоптать. «А сами-то у меня альба не украли», — обиженно и жалобно подумал Данилов, — но тут же осадил себя. Это для него кража Альбани была делом непорядочным, но не для них. Да и что теперь вспоминать про Альбани, коли формула выговорена, а с исполнением ее не задержится? Был ли Данилов, не было ли его? Все. Кончено. «Настало время выслушать ваше мнение», объявил Валентин Сергеевич. Раздалось «Лишить! Лишить! Вытоптать!» «Трое лишить!» — слышал Данилов. «Четверо! Пятеро!» Другие выкрики были не столь решительны. Некоторые даже имели в виду облегчение кары. «Превратить в безумного и отправить на пустую планету!» «Вариант старца. Не нового ли Маргарита это милосердие?» — думал Данилов. «Лишить сущности, но не убить, а перевести в расхожую мелодию, типа Чижика или Ладушки, но современнее их, и пустить в мир». «Ужас какой!» — содрогнулся Данилов. «Ведь могут превратить и в лютики. Лучше лишить и вытоптать. Пусть сейчас же и лишают». «Но дали бы мне хоть на полчаса инструмент на прощание!» «Все. Выговорено», — сказал Валентин Сергеевич. «Большинство лишить!» «Следует и спросить утверждение», — услышал Данилов чей-то незнакомый баритон. «Я помню», — сердито и чуть ли не обиженно произнес Валентин Сергеевич. Теперь прямо перед собой и внизу Данилов увидел Валентина Сергеевича. Именно там он в начале разбирательства в облике застенчивого счетовода убирал мусор. Валентин Сергеевич ступал осторожно, будто чего-то опасался. И действительно перед ним разверзлась. Возникла то ли трещина, то ли расщелина. Из нее шел гул. «Туда меня и столкнут», — понял Данилов. «Демону на договоре Данилову», — произнес Валентин Сергеевич, в голосе его чувствовалось волнение, — «определено лишить сущности и память о нем вытоптать». Он замолчал. «Столкнут, испепелят, и теперь же», — думал Данилов. Но тут он услышал тихий хриплый голос. «Повременить». Расщелина пропала. Валентин Сергеевич стоял в тишине озадаченный. Наконец он поднял голову и сказал: «Объявляется перерыв». Все куда-то двинулись, Данилов это чувствовал. А он не смог бы подняться с места, даже если бы исчезли ремни. Однако стул его взлетел и оказался в помещении, усланном коврами восточной работы. Помещение деревянным барьером с балясинами было поделено на две неравные части. В большей части зала теперь прогуливались и сидели на мягких диванах судьи. Перед ними разъезжали низкие подсвеченные столики с напитками, лакомствами и табачными трубками. Лежали на них и целебные травы. В судьях, видимо, предполагалось нервное утомление или головная боль, а, возможно, и истощение вредности. Стул Данилова стоял за барьером. Данилов все еще видел перед собой расщелину и слышал гул из нее. Мгновение назад там, в судебном зале, он сидел сам не свой. Что ему тогда была пуля, или удар ножа, или жестокая давильня жерновов? Все бы он принял и сгинул бы в ничто. Но теперь он остывал. Страх приходил к нему. Вот как могло кончиться. Что могло? Надолго ли повременить? Может, и на полчаса, чтобы дать судьям отдохнуть на диванах и промочить глотки? Данилов сейчас не стал бы вымаливать инструмент для последней музыки. У него дрожали руки. А кто произнес «повременить»? Данилов пытался вспомнить, у кого положено и спрашивать утверждение, но не мог. «Данилов, подождите, пожалуйста», — услышал он. У барьера стоял демон средних лет в черном кожаном пиджаке и свежей полотняной рубашке с галстуком. Данилов показал на ремни. «Откиньте их», — сказал демон. Ремни упали. Данилов встал, подошел к барьеру. «Мне показался интересным отрывок из вашей музыки. Тот, что у нашего ветерана с репейником вызвал сомнение». «У него все вызвало сомнение», — сказал Данилов. «Да», — кивнул собеседник, — «он глуп». «Так вот, тот отрывок. Вы вспомнили латинскую формулу. Пахарь Арепо за своим плугом направляет работы. Это ведь приблизительный перевод». «Да. К тому же я передал лишь смысл. Меня заинтересовал магический квадрат, какой здесь возникает. Напомните мне его текст». «У вас есть на чем записать?» — спросил Данилов. Демон пошарил по карманам, покачал головой. «Ну вот, если только на манжете». Он вручил Данилову лучевой карандаш, а потом протянул левую руку, вытрясывая манжету из-под рукава. Данилов писал старательно, однако дрожание пальцев не прошло, и линии дергались. На манжете вышло: «Сатор, Аперо, Тенет, Опера, Ротас».